видит», – прошептала Кира. И тут все датчики связи заглохли, в наушниках щелкнуло, и тихий холодный голос из Кина передал. «Сообщение расшифровано. Вторжение уничтожить. Объект идентифицирован как модифицированное ядро в стадии перехода в опухоль». «По позициям!» – заорал я. «Всем открыть огонь!» Бой начался. Глава 11. Лабораторный купол взорвался, как фейерверк на Новый год. Огненный шар плазмы поглотил временное строение и еще два модуля, стоящие по соседству с ним, разбрасывая в стороны обломки. Надеюсь, инженерная группа успела оттуда убраться. Периметр временной базы людей на негостеприимной планете сверкал вспышками орудий. В носитель ядра били сразу три десантных бота, орудия малого десантного корабля, десяток штурмовых роботов и взвод десанта. Сфера исчезла во вспышках от попаданий. Одновременно со всех направлений, выходящих к океану, нас атаковали бойцы АВАК. Они пришли как лавина, сметающая все на своем пути. Это была волна, живая, черная, испещренная холодными искрами. Рой. Первая линия обороны встретила их организованным залпом. Десантные боты и роботы автоматически вошли в режим наземного штурма и вели огонь из главного калибра. Огненные трассеры прорезали влажный воздух, оставляя на воде кипящие ленты пара. Плазма ударила по передовым биотехноидам, и я увидел, как два десятка мгновенно вспухли и развалились на фосфорисцирующие ошметки. Но остальные... Они не остановились. Они буквально бежали по поверхности воды, как по камню, опершись на тонкие блестящие щупальца, которые вспыхивали белыми иглами, каждый шаг сопровождался всплесками энергии. Одна из стационарных турелей повернулась и выплюнула очередь шок-гранат. Гранаты разорвались на подлете, выдав огромные искрящиеся шапки электричества. Передовые биотехноиды замедлились, как будто врезавшись в стену. Несколько сгорели на месте и рухнули в воду. Но другие... перепрыгнули через разрывы, как будто это были просто лужи. «Да что они, мать их, резиновые!» – заорал кто-то из десантников. «Спокойно, Кира, держать дистанцию. Второй и пятый сектор, контроль!» Десятки фигур приближались к периметру. Слишком быстро, слишком умно. Вот один подпрыгивает, ловко уворачиваясь сразу от двух выстрелов стационарных турелей, и приземляется на наш модернизированный щит, который сейчас напоминает собой решетку. Именно в ту самую секунду, когда оператор снимает напряжение, чтобы продлить ресурс щита. Мерцающая тварь проходит сквозь контур и выбрасывает хлыст щупальца в сторону ближайшего робота. Штурмовой робот успевает повернуть корпус и выстрелить точечно. Плазма прожигает биотехноида насквозь, но он успевает зацепиться, опалив боковую броню робота кислотным всплеском, даже не заметив стандартного силового поля, окутавшего искусственного бойца. Композит шипит, буреет, и по броне идут трещины. «Готов!» — крикнул оператор. «Но у меня четвертый поврежден. Щиты на нуле, повреждения обшивки». «Откатить четвертого, заменить!» — отдал я приказ. Штурмовые роботы начали перегруппировку, но биотехноиды уже наваливались на периметр, проверяя на прочность силовой купол. Их было так много, что казалось, что они слетаются к базе, как мошка ночью, на свет. Один выстрел дрона-разведчика, спикировавшего из облаков, прошил сразу троих. Но те, что были позади, спрессовались, словно живая граната, раздулись и рванулись вперед, резко ускорившись. Щит принял на себя удар, но выдержал. Дрон рухнул через пару секунд, словив в ответ заряд странной энергии. Отметки роботов и разведчиков, оставшихся за пределами силового щита, гасли одна за другой. «Просадка!» Я слышу голос оператора в голосовом канале. «Силовое поле упало до 60. Я не успеваю перенаправлять питание. Они бьют точечно, почти по частоте переброски энергии». «Это они учатся», – прохрипел я. «И быстро, мать их!» Земля под ногами дрогнула, как во время землетрясения. Под поверхностью острова что-то копалось. «Подкоп!» – выкрикнул техник. «Они копают грунт, там, где нет сегментов решетки». «Черт!» Я задумался, ища выход из ситуации, но решение мне подсказал ворвавшийся в командный пункт Баха в грязном лабораторном скафандре. Уцелел индус, успел выбраться. «Разведочные скважины!» – прохрипел инженер. «Надо их заминировать и взорвать!» «Точно! Мы бурили поверхность острова и дно океана возле него для того, чтобы опустить сканеры как можно глубже, но ставили эту идею, нарвавшись на выход лавы. Однако сами скважины еще не законсервированы». «Кира, саперов, срочно!» Я принял решение мгновенно. «Бегом!» Трое десантников в тяжелых штурмовых комплексах сразу рванули к заглушке, установленной над ближайшей скважиной. За ними прокатились две платформы с боеприпасами и пронеслась вереница самоходных мин. Снаружи полыхнуло. Одновременно, справа, слева и прямо из-под земли на берегу острова вырвался фонтан черной жижи. Что-то остроугольно-звериное выбралось из глубины и попыталось взлететь, но огонь турели разорвал его на куски. Я всматривался в тактическую карту боя и тихонько переводил дух. Казавшиеся бесконечными враги заканчивались. Сфера лежала на дне океана возле острова и не подавала признаков жизни. От самого ядра не осталось и следа. Похоже, все было не так уж и страшно, как казалось в начале. На мгновение охранный периметр затих, но это была лишь отсрочка. «База, это сектор 3!» — голос с хрипом. «У нас новая волна! С севера крупные! Повторяю, крупные!» На экранах вспыхнули три красных маркера. Ни рой, ни мелочь. Три массивные фигуры высотой по 5 метров волокли по воде целые смерчи светящихся нитей. Их тела были как сплав плоти и металла, а сами они светились холодным фиолетовым. Те же биотехноиды, только, видимо, постарше. В районе того, что я посчитал головой, сверкали вспышки, и я сразу же вспомнил погибший разведывательный дрон, который спалил первый встреченный нами в этой галактике монстр. Эти штуки могут стрелять, и подпускать их к нашему ослабленному щиту нельзя. «Бульдоги, на перехват!» — приказал я, отправляя в бой свой последний резерв. Три тяжелых штурмовых робота рванули вперед, пройдя за силовое поле базы и сходу выдавая шквал огня. Вспышки плазмы врезались в корпуса тварей, и от них слоями отлетали сегменты, но они не замедлились, хотя и не стреляли. Вот роботы людей и биотехноиды Авак сблизились, а потом и сошлись почти в рукопашную. Первый монстр ударил в стоящего перед ним робота, просто пройдя через огонь и врубившись ему в грудь. Как и в прошлый раз, стандартное силовое поле чудовище не остановило. От удара броня штурмовика треснула, и весь робот отлетел назад, как будто резиновый мячик от стены, врезавшись в своих собратьев, избивая им прицел. Второй и третий биотехноиды попросту перепрыгнули свалку и, резко маневрируя и уклоняясь от огня защитников, оказались перед защитным периметром. Стоящая на их пути турель вспыхнула зеленоватым пламенем и прекратила стрелять. «Нам конец», — выдохнула Кира, и даже по голосу было понятно, что она не шутит. «Не сейчас», — рявкнул я. «Бульдоги, перегруппировка, атаковать с тыла. Одиночный огонь полным зарядом батареи. Десант, готовность к контратаке». Что с роботом, в которого врезался противник, было непонятно. Он не выходил на связь, хотя и проявлял активность. Атаковавший его биотехноид накрыл его своей тушей и оставался на месте. Второй тяжелый робот перешел в режим диагностики повреждений, застыв неподвижной огневой точкой. А вот третий, похоже, был пока цел. Он развернулся и, бросив пострадавших товарищей, открыл огонь по указанной мною цели. Луч прошил огромного биотехноида, уничтожившего турель, насквозь. Тот содрогнулся и рухнул в воду, распадаясь на светящиеся фрагменты. «Один готов!» – заорал оператор. Но сразу после этого первый гигант, оторвавшись от своей жертвы, обрушил на робота разряд, как удар молнии. Все экраны вспыхнули белым, и бульдог рухнул, как марионетка с перерезанными нитями. Однако радовался противник недолго. Очевидно, исчерпав все возможности для сопротивления и продолжения боя, первый поврежденный робот перешел в режим самоуничтожения. Сверкнула вспышка взрыва, поглотившая врага, и второй монстр исчез под водой, рассыпаясь на части. Оставшийся биотехноид на мгновение застыл и повернулся на купол. «Он смотрит прямо на нас», – прошептала Кира. «Пусть смотрит», – пробормотал я. «Сейчас я ему...» И тут снова заговорил Искин тем же холодным чужим голосом. «Сигнал противника расшифрован. Угроза подтверждена. Приоритет – уничтожение». «Да пошел ты!» – рявкнул я и впервые за весь бой открыл огонь из своего боевого скафандра. «Всем постам! Цель – крупняк! Огонь!» Первая атака была отбита, но мы едва удержались. А то, что атака не последняя, мне было совершенно ясно. Я видел это с орбитальных спутников. По всему Мидгарду, возле вулканических островов и в глубинах океана, во множестве мест бурлила вода, из которой поднимались знакомые фигуры. Мы уничтожили только тех бойцов противника, которые были рядом с ядром, а другим к нам предстояло еще добраться. И ведь они доберутся. Приказ погибшего командира им никто не отменял. Они будут атаковать нас, пока не подавят сопротивление и не уничтожат. Имплантат выдал мне полный расклад, подсчитав очаги, помеченные на карте красным. Их было 46. 46 атак, подобных той, что мы с таким трудом отбили. И очаги эти куда крупнее того, что мы подавили. Туда стекаются все местные водные обитатели. Подкрепление нам взять неоткуда, Земля вернется в эту систему только через 4 дня, а до этого нам придется обходиться теми силами, что есть. Силовой щит, подключенный к генератору сигналов и кодов Бахи, жив, но долго ему не протянуть. Система, собранная на коленке, не позволяет силовому полю быстро восстанавливаться, щиты на исходе. Турели половина молчит. Тяжелые роботы, 2 из 3 в хлам, оставшийся поврежден. Люди пока держатся, и потерь у нас нет. А враг даже не начал играть всерьез. Я впервые за долгое время ощутил на языке вкус металла. Страх. Глухой, тягучий. Я сглотнул металлический привкус и заставил себя дышать ровно. «Сводку по готовности!» — рявкнул я. «Щит 52. Подзарядить не успеем. Основной генератор уничтожен вместе с лабораторным куполом. Резервные не успевают заряжать». Кира тараторила быстро, без запинок. «Турели 2, 5, 7 в 0. 3, 6 на 40% боекомплекта. Бульдог 3 на ходу, но с перебоями в приводах плеча. Десант – полная боеготовность. Потерь по людям нет. 3 легких ранения без эвакуации». «Живем», – выдохнул я. «Баха?» Индус, скафандр которого был перемазан в серой пыли, все еще тяжело дышал, но глаза горели. «Командир, генератор кодов в рабочем состоянии. Правда, и скина больше нет. Зато часть баз уцелела на имплантатах моей группы. Могу попробовать забить эфир командой запрета доступа в радиусе». Он поднял палец. «Помнишь паразитную частоту 13 Гц? Я на нее навешу маску, карантин нулевой, как будто сюда спустилось еще одно ядро. Только это пока могу сделать быстро. Команды будут противоречить друг другу, уничтожить и не лезть, но тем не менее хоть что-то. Думаю, что те, кто поумнее, притормозят. Тупых не остановит, но снимем давление с периметра». «Все-таки по-своему сделал. Я же говорил, имплантаты не использовать». «Хотя сейчас это и к лучшему. Делаем», — коротко сказал я. «Только по моей команде. Кира, проконтролируй этого умника». «Есть». «И это еще не все. Баха вывел схему на тактическом голографе. «Разведскважины, у нас их еще несколько осталось. Мы пустим в них соляной раствор из резервов опреснителя и подключим к контуру силовой решетки. Получится мокрый проводник. Когда они пойдут на подкоп, их сожжет в корне. И...» Он замялся, глянув на меня. «Я могу замкнуть гидролиз в импульсный режим и дать объемный разряд, как молнию под землей». «Рванет?» «Рванет, но вниз. Если не переборщить, вверх не вынесет. Будет кипящая ванна, в которую они сами полезут». «Хорошо. Зак». Я переключился на тактический канал. «Берешь саперов и снова минируешь скважины по внешнему кольцу. Переделайте то, что во время боя наспех делали. Дистанционный подрыв по моему сигналу». «Понял, командир», — Зак ответил четко, без лишних слов. «Полина, Рита», — я щелкнул еще канал, — «отставить охрану Бахи. Вы нужны на охране периметра. Берете сектор Е. Переключитесь в снайперский режим. Бейте концентрированным зарядом. Приоритет — крупные биотехноиды». «Принято», — почти хором. Я прожег взглядом тактическую карту. Красные метки шевелились на периферии, еще не спрессовались в клин. Минуты 3, максимум 5, и вторая волна начнется всерьез. «Малый десантник», — я вызвал мостик катера. «Переставь корабль на 200 метров назад, за гряду. Вывести док-кабели к блокам силового поля. Вы мне нужны как генератор, будете бэкап-реактором». «Сделаем», — отозвался пилот. «Но в таком режиме у меня будет охлаждение по верхнему контуру в желтой зоне. Возможен выход из строя стартовых двигателей». «Держите в желтой», — отрезал я. Пока я разглядывал карту, ломая голову, что же делать, внутренняя сеть отозвалась согласованной перекладкой нагрузок. Командир малого десантного корабля выполнил приказ. Щит дернулся, но стабилизировался на 77. Мало, но лучше, чем было. «Баха, давай», — приказал я. «Запускаю генератор», — предупредил Баха. 3, 2, 1. Снаружи воздух будто спружинил. По силовому щиту прошла легкая дрожь, и на внешних экранах крайние группы биотехноидов действительно притормозили. Передние раи начали перестраиваться, словно потеряли маркер цели. Но центральная дуга, плотная, как ядро урагана, даже ускорилась. Вся местная живность в радиусе нескольких километров, получив когда-то команду к нам не лезть, продолжала ее выполнять. А вот те, кто ее не услышал, собирались в огромную стаю. Сама планета собиралась нас убить. «Умники подумали», — сухо сказал Баха. «Дураки, жмут газ. Слава богу, что там только местная мелочь». «Этого я и ждал», — я ткнул в карту. 9-10 секторы, освободить проход. Баха, у нас инженерные роботы все с плазменными горелками». «Да, вы же знаете, это стандартная комплектация», — удивился инженер. «Я-то знаю», — усмехнулся я, — «но с тебя останется их переделать и вместо плазмы им что-нибудь другое присобачить. Короче, всех инженерных роботов на берег, горелки в воду, вскипятите мне ее вокруг острова. Мелочь это должно остановить. Оставить проход, про который я говорил, а остальное все гореть должно. Все турели перекидываем на направление атаки». «Понял», — Баха заулыбался. «А вы почти такой же умный, как и я». «Да ты в край охамел». Мои глаза налились кровью. «Бегом выполнять. У нас всего несколько минут». Вторая волна ввалилась плотной дугой, как на репетиции. Линии пара, поднимавшиеся от воды вокруг острова, помутнели от тысяч мельчайших тел, что пытались прорваться сквозь кипяток. Многие дохли прямо в нем, завораживающе красиво, если забыть, что эти светлячки убивают людей. Остальные рвались в проход и попадали в аккуратно подстроенный перекрестный огонь. Турели работали по расписанию, сдвигая веера на доли секунд. Над водой, словно черные ласточки, метались пчелы, микродроны из комплектов штурмовых комплексов десанта. «Держим!» — крикнул Зак. «Держим, мать их!» «Подкоп!» — отрапортовал техник. Сразу три. «Мокрый контур пуск», — приказал я. Под нами словно зарычал бас. Электролизный узел грохнул коротким жирным разрядом, и тактическая карта вспыхнула грузной россыпью погасших точек. Земля содрогнулась, из-под береговой линии вылетели черные пласты, как обугленные хлебные крошки. В них дергались и тут же увидали тонкие щупальца. «Еще копают», — прошипел техник. «Мелочь, по краю». «Зак, видишь, где это? Там у тебя заряды», — бросил я. «Подрыв по готовности». «Готово, взрываю», — коротко ответил Зак. Берег подпрыгнул сразу в нескольких местах и осел, вода хлынула в образовавшийся ров. В кипящую жижу тут же свалился десяток отчаянных тварей, и их смыло обратно в море. Центральная дуга, несмотря ни на что, уперлась в оставленный нами проход. Они лезли в перекрестный огонь, будто кто-то приказал им закрыть наш щит своими телами. И это работало. Поле проседало на глазах. 39. Произнесла Кира, не моргая. 38, 37. Командир, так не вытянем. Вытянем. Эта мелочь на сушу не полезет. Но не расслабляться, отрезал я. Добиваем. Бульдог 3, подключайся. Тяжелый робот вышел на позицию и принялся методично косить тех, кто пытался прорваться в узкий проход. Раз, два, три. И освободившиеся турели перевели огонь на дальний рубеж, прореживая хвост стаи. Вторая волна сломалась на четвертом часу боя. Весь океан вокруг острова был усеян трупами местных животных. Насколько хватало глаз, открытой воды разглядеть было невозможно. Остров тонул в паре, дыму и огне. Берег был покрыт толстым слоем пепла, который разносил поднявшийся ветер. С неба он сыпал.